осторожно выпрямилась и лишь тогда увидела, что тени неуверенно качнулись навстречу. То ли подхватить под белые рученьки, то ли, наоборот, добить, чтоб не мучилась. — Я в порядке, — прошептала я, чувствуя, как качаются и двоятся в глазах их силуэты. — Сейчас посижу и снова пойду. Скажите, насколько вам этого хватит? День, два, месяц? Красноглазый странно дернулся. Около полудюжины дней. Так мало. Я устало присела на корточки, чтобы поменьше кружилась голова. Ладно, постараюсь что-нибудь придумать. А вы, если вдруг что-то случится, обращайтесь сразу, понятно? Чтобы мне больше не приходилось ломать голову и в последний момент искать для вас пищу. Когда доберемся до места, верну вас Эарам. Но пока вы исключительно моя головная боль. И именно мне придется отвечать, если вы вдруг испаритесь. Все-таки браслеты тени на дороге не валяются. Такие тени, как вы, наверное, тоже. И если я вас потеряю, Эары явно не обрадуются. А то и браслеты велят избавить меня от одной руки. Я ж к ней, если честно, привыкла и очень не хотела бы расставаться во цвете лет. Поэтому говорите сразу, будьте так любезны. Договорились? Они странно дернулись уже все вместе, но не ответили. И вот тогда я, заподозрив подвох, из последних сил нахмурилась. — Не слышу ответа. Так мы договорились или нет? — Да. Наконец донеслось до меня слаженное. — Вот и ладушки. А имена вам все-таки нужны. Меня снова мотнуло, поэтому пришлось опереться на невидимый пол ладонями. А то как я вас стану отличать? Решено. Сама назову. Кстати, у вас какие-то предпочтения есть? Ошеломленное молчание. Нет? Ну и ладно, сами напросились. Значит так. Вас тут четверо, и все одинаковые. Ну, за исключением цвета глаз. Лиц вы мне своих не кажете, о себе ничего не говорите. Короче, ты красный. С этого дня будешь асом. Так у нас зовут летчиков-профессионалов. А твои гляделки мне почему-то напоминают цвет стартовых флажков. Ты зеленый, будешь бером. Это у нас медведей в старину так называли. Ты синий, ваном. В общем-то, почти что Иван или Ванюша. Простое русское имя, к которому я всегда была неравнодушна. А ты, черный, станешь гором. А, Б, В, Г. По-моему, нормально. Первые буквы алфавита и мои первые щедро подаренные нуждающимся имена. Как считаете, сойдет? Молчание откровенно затянулось, став каким-то зловещим и прямо-таки ненормально натянутым. Значит, сойдет. Подозрительной бодростью кивнула я и, закатив глаза, тут же провалилась в непроглядную черноту. Просыпалась поутру с трудом, неохотно и с таким ощущением, что на мне всю ночь воду возили. Тело ломило так, как никогда в жизни. В глазах все двоилось, в голове звенело, во рту поселился стойкий соленый привкус, как если бы я во сне прикусила себе язык. — Ух, и за что же мне такое наказание? — простонала я, когда почувствовала, что меня настойчиво трясут за плечо. — Отстаньте, дайте человеку отдохнуть. — Гайде! — внезапно гаркнули мне в ухо. — Хорошо так гаркнули. Я наполовину оглохла. — Да ты уже полдня спишь беспробудным сном. Гайде! «Гайда, очнись немедленно!» «Лин!» — наконец узнала я надоедливого приставалу. «Хватит меня тормошить! Я только глаза закрыла!» «Ты просто проспала полдень!» — тревожно сказал он, слегка сбавив тон. «И я не смог до тебя добудиться!» Я с трудом разлепила глаза и недоверчиво посмотрела на перекошенную кошачью морду. — Как полдень? — Вот так. Лежишь, не шевелишься, как мертвая.